Вера, надежда, любовь. В Германии великолепные дороги. И не только Рейхсавтобан, но и обычные сельские дороги, соединяющие городки и поселки. Сейчас дороги эти тут, под Берлином, представляют, как мне кажется, уникальное зрелище. На северо-запад, на запад и северо-восток движутся по ним войска. Сплошной гремящий гудящий поток, окутанный сизой гарью дизельного топлива. Хотя об этом нам никто не говорит, но уже ясно, что два сопряженных фронта, первый белорусский и первый украинский, берут Берлин в клещи, а может быть даже и в кольцо. По крайней мере, на эту мысль наводит направление и маневрирование армии правого крыла нашего фронта. Значит, и мы будем брать Берлин. Да, дороги дороги. Был бы я кинооператором, не пожалел бы пленки, чтобы запечатлеть это напряженное движение. В одну сторону наши войска, а навстречу им по обочинам все время толпы людей. Движутся на восток, движутся на запад. Движение их не носит стихийного характера, какое оно носило в первые дни, когда освобожденные люди шли, лишь бы подальше уйти от страшных мест, где столько пережито. Идут организованными толпами, чаще всего сгруппировавшись по национальности. Не знаю уж, как раздобыли или изготовили флажки своих держав ленточки национальных цветов. Идут с этими флажками или с ленточками в петлицах. Звучит по дорогам разноязыкая речь. Идут французы, бельгийцы, идут голландцы, норвежцы, югославы, датчане. И, конечно же, наши русские, украинцы, белорусы. Идут налегке. Весь дом за плечами. Все имущество в чемоданчике, рюкзаке или котомке. Иногда в центре такой толпы плывет телега. Видели даже какой-то допотопный автомобиль без мотора, которому были приделаны оглобли и который был сверхом нагружен какими-то узлами и сумками. Идут голодные, дрожа от ночной весенней прохлады, кутаясь в рваные одежонки и все-таки веселые, жизнерадостные. Французы и итальянцы даже иногда поют. И все, встречая колонны наших войск, приветливо машут руками, смотрят вслед, кричат на разных языках слова благодарности. И нам достается своя доля приветов. Едешь и невольно начинаешь сентиментально размышлять о том, какое это все-таки счастье носить форму Красной Армии в середине беспокойного 20 века. Дорожные комендатуры стараются делать все, чтобы помочь этим людям добраться до дому. На брошенных фольварках организованы пункты питания, маршруты примерно расписаны, кое-где устроены довольно удобные ночлеги. Но регламентировать людские потоки не удается, ведь война-то все еще идет рядом, ведь Берлин еще не взят. На ночлегах этих пилигримов убеждают подождать хотя бы несколько дней, пока будут организованы переселенческие маршруты. Слушают, улыбаются, согласно кивают головами «да, да, так, так» и «ес», а утром чуть свет поднимаются и в путь. Тяга к дому оказывается сильнее доводов рассудка. Лишь в одном пункте, как кажется, в распределении этих потоков появилась настоящая организация. Здесь, на перекрестке дорог, дежурят по очереди три девушки-регулировщицы, три приятельницы. У них иные настоящие имена, но на фронте они получили прозвища «Вера», «Надежда», «Любовь». Чем-то они похожи друг на друга. Маленькие, шустрые, крепкие такие котята в огромных кирзовых сапогах. В чем-то не похожи. Не похожи по цвету чубов, выбивающихся из-под пилоток. Вера – брюнетка. Надежда, как и полагается быть Надежде, белокура, голубоглаза. У Любы зеленоватые глаза и волосы того цвета, который вежливые люди зовут палевыми. Подружки весело регулируют движение, размахивая своими флажками, выписывая при этом такие пируэты, что, глядя на них, становится весело. При ином таком пируэте так и кажется, что эта малявка вот-вот выскочит из своих сапог. Водители гудками салютуют им. От шуток и заявления чувств предложений отбою нет. В ответ только «потом, после войны, я при обязанностях, мне не положено». И получив такой отрицательный ответ на свои искания, едет дальше водитель по военной дороге и все-таки улыбается, унося в сердце тепло девичьих глаз. Ах, какая это на военной дороге важная вещь, простодушная, искренняя улыбка. Так вот эти самые «Вера», «Надежда» и «Любовь», гвардии рядовые Зуева, Сверская, Ром сами придумали, да и сами осуществили способ регулирования потока репатриированных. поулыбались, пощебетали, поиграли глазками перед какими-то лейтенантами из 7-го отдела. И те по их просьбе отстукали на папиросной бумаге по-русски, по-французски и по-немецки этакие маленькие листовочки с указанием маршрутов до пунктов питания и пунктов ночлега с ласковым обращением «Дорогой друг» и заключительной фразой «Счастливого пути». И вот теперь, завидев очередную толпу репатриантов и узнав по флажку их национальность, проворные девчата вручают им бумажку с маршрутом вместе с улыбками и добрыми напутствиями. Пустяковое в сущности дело, но можно быть уверенным, что иноземные парни, вернувшись в свои Варшавы, Парижи, Белграды и Антверпены, долго будут улыбаться, вспоминая когда-нибудь об этой встрече на дорожном перекрестке с верой, надеждой или любовью. Шофер командующего Григорий Иванович Губатенко, серьезный бесстрашный казак, провозивший Конева все 4 года войны, рассказывал Петровичу, что маршал как-то на военном совете ставил этих девчат в пример, приказал поддержать их инициативу представить к наградам. «Эх, жаль, что я женат, а то б на всех 3 женился», — сказал как-то Петрович, приветливо поднимая кожаную перчатку с крагой в ответ на молодцеватый салют, сделанный флажком одной из этих девиц. Говорят, что армейский ансамбль «Песни и пляски» уже поет про них песню, которая так и называется «Вера, надежда, любовь».